Надувательство. Бежали дети с велосипедным насосом от толстяка с фиолетовым носом. «Это надувательство! Меня надули опять! Да кто? Дайте сорванцы из дома пять!»